Квест-7. Игра на равных. Когда уже домывали, без сговора примахивали швабрами друг другу и начинали строить планы, искоса поглядывая на стан врагов. И нам будто настырно подсказывали выход. Не эльфийское это дело посуду мыть. И в положение Илонессы ее приятели почему-то входили. К примеру, поначалу выдали полотенчика, и она, держа его вытянутыми пальчиками, кое-как протирала блюдо. Тогда Нила, поняв, что стоит даже в этом толку нет, отправила эльфийку посмотреть, не осталось ли еще где грязная посуда. Илонесса и ходила с видом некоронованной королевы, не особенно старательно осматривая пустые стойки и заглядывая под полки. Вроде бы и при деле, но хотя бы работе не мешает. И, наблюдая за ней издали, я вернулась к своей позавчерашней идее, толкая инкуба вперед. «Давай же, очаруй ее! Отвлеки фальшивыми комплиментами!» Их племя на лесть подсаживается, как на листья дарланового древа. А когда она расслабится, приобними. И сразу после этого ляпни, что у нее талия толстовата. Иные эльфы от такого удара могут и крыши поехать. Зато оскорблять обычных девчонок у нее больше язык не повернется. Но Ашк не спешил, не веря в свои силы. «Я бы пошел, но почему мне одному страдать? Вы тогда тоже кого-то очаровываете. Опозоримся так коллективно». Не будучи демонами страсти, мы не имели ни малейшего шанса именно в этом вопросе, потому и уставились на него как на дурака. Но Родрик решил добавить иронии. «Там только одна девушка остается, Нила. У вампиров с оборотнями на генном уровне расовая неприязнь. Но я могу попытаться ее очаровать тем, что буду притворяться мертвым, пока она меня ногами запинывает. Пойдет? Я, усмехнувшись, шутку продолжила. «Я тогда Вайда возьму на себя. Я его чистым воздухом, он меня нечистым огнем. Глянем, кто выживет до того, как между нами симпатия зародится». Но Виола не поняла, что мы просто выплескиваем на Ашка избыток сарказма, и задумалась всерьез. «То есть мне, самый некрасивый, остался самый красивый парень? Как же я его очарую? А если очарую, то что же потом делать, если влюблюсь? Не будут ли гости во время свадьбы смеяться, как мы с ним друг другу не подходим, а наши с ним дети внешностью в него пойдут или в меня?» Мы втроем уставились на нее, пытаясь угадать. «Это она так тонко шутит? Или действительно соображает о последствиях своей еще не случившейся влюбленности? Я бы решительно поверила в первое, если бы не ее задумчиво хмурый вид. Вообще-то некоторые девушки будто заколдованы на замужество. У них после определенного возраста все мысли к тому поворачиваются. И над таким естественным желанием смеяться не положено. Хотя мне не понять. Я детей вообще заводить не хочу. Зачем приводить в этот мир зла и несправедливости еще и свое потомство? Да и в замужестве себя не вижу. Слабого мужика я не перенесу. А сильный, боюсь, может случайно не перенести меня». Зато Ашк сразу собрался и покачал головой. «Святые духи, баронесса, твою самооценку надо поднимать любым способом. Я, в общем, пойду и рискну, потому что на тебя смотреть жалко. Ты красавица, но несешь какую-то чушь, будто считаешь себя уродиной». Тут он был прав. У Виолы самооценка настолько же занижена, насколько у эльфов она завышена. И если уж выбирать из двух крайностей, то наша милая и скромная подруга явно не в лучшем положении. Потому Ашк наклонил голову, будто хищник, намеренный кинуться в бой, и решительно пошагал к Илонессе, пока та мялась в стороне от своей компании. Мы успели расслышать только начало. «Я должен сказать про твои ресницы, прекрасная эльфийка, ибо не согласен с тем, что ляпнула о них синица». Правильным заходом он ее умаслил. По меньшей мере, заставил ее слушать дальше. И уже через полминуты мы имели счастье удивляться силе инкубского внушения. Я даже пропустила, когда он ей подул в шею или в висок, но уже очень скоро удобно уместил свою ладонь на талии великолепной блондинки. А потом и размышлять не стал. Притянул и поцеловал уже обмякшее от страсти прекрасное тельце. Мне оставалось только восхищенно выдохнуть. Собственно, то же самое сделали и мои приятели. Но еще через полминуты мы свой восторг попытались обратно вдохнуть, поскольку начинало доходить, что план провален. Ашк уже должен был оттолкнуть растаявшую девицу и выдать нечто оскорбительное, чтобы она навсегда зазубрила на носу, как больно получать по гордости. Но он вообще забыл о плане. Так упоенно вылизывал нашего общего врага и постановал громче ее самой. «Передай мне тот стул, Родрик», — сухо попросила я. «Я ему сейчас по затылку залеплю». Вампир медлил. Он все еще из последних сил пытался верить в друга. «Может, извращенец специально тянет, чтобы потом удар был ощутимее?» У Виолы оказалось другое предположение. «Или у него и поцелуй первый. Ладно вам злиться, он же инкуб. Хоть у кого-то сегодня хороший день». Испортили хороший день нашему инкубу не мы. К парочке подлетела Нила и одним рывком разлепила, оттолкнув Ашка далеко в сторону, притом заорав. «Ну-ка, отойди от нее, демонское отродье!» «Эланесса, ты в порядке? Тебя этот мерзавец околдовал!» Эльфийка будто очнулась от дурмана и вскрикнула, брезгливо кривясь и в уме обозревая, что только что вытворяла. Я ее состояние могла понять. «Неприятно, когда ты вроде как сам, а потом понимаешь, что вовсе и не сам». И хотя Ашка так и забыл ей что-то неприятное напоследок выдать, ее гордость мы вскользь зацепить смогли. Родрик подумал о том же, раз похлопал Виолу по руке, пришептывая: «Ты отмщена, милая. Если у этой стервы теперь хватит гонора тебя донимать, то можешь отвечать единственной фразой. Зато в моем рту не было инкубского языка, а инкубские языки иногда обитают в таких местах, о которых не всякая благородная эльфийка догадается». Я хмыкнула. И было всерьез приятно наблюдать, как улыбка Виолы растет, а спина выпрямляется. Теперь она уже смотрела на Эланессу так, как та недавно глядела на нее. Да вот только у ее обидчицы тоже нашлись защитники. И вся противная четверка подтягивалась к центру конфликта, выстраиваясь перед нашей. Вайт с сосредоточенным видом что-то прошептал и щелкнул пальцами. Я приготовилась отразить магическую атаку, но природу ее не угадала, и потому вскрикнула, когда со стороны кухни вылетели большие бидоны с молоком и, рухнув, расплескали содержимое по вымытому полу, портя всю нашу работу. «Кто вам разрешил вскрывать холодильный отсек?» — взвыла я от ярости. «Так нам и оживлять чучело, а никто не разрешал», — ласково ответил за всех Лоран. «Кажется, вам пора приниматься за дело. Иначе до возвращения господина Хокса не успеете». Я не могла это так оставить. Мы не какие-нибудь безобидные таракашки. В замкнутом помещении серьезные потоки воздуха не соберешь. Так шуточную петлю или узкую волну. Но этого хватило, чтобы издали попасть в проем посудомойни и зацепить сверху стопку чистой посуды. Часть тарелок полетела в воду, которую они не успели слить из моек, а часть благополучно разлетелась на осколки. «Ой, а вы посуду здесь бьете?» — издевательски спросила я. На что и получила почти хладнокровное от Нилы. «Я им сейчас все кости переломаю». Вообще-то у нее имелись на то все шансы. Я прикидывала, что делать. С оборотнем, да еще и с ребенком Альфы, мне драться один на один еще не доводилось. Она, безусловно, физически сильнее всей нашей четверки. Но я должна быть проворнее. Не зря же меня годами тренировали. Поначалу я даже размышляла, как попытаюсь двумя ударами ее вовсе вывести из строя. Однако опомнилась и заставила себя остыть. «Мне нельзя демонстрировать такие навыки врагам, потому буду отбиваться воздушными петлями. То есть да, с небольшой задержкой она нам всем переломает кости. А если обратиться в первоначальную форму, тогда обойдется без задержек. Возблагодарим светлых духов, что я разозлила не самого Альфу, а то наши кости уже бы перемалывали зубами». Но вдруг ее остановил Лоран, положив на плечо ладонь. «Не здесь, Нила. Мы ведь не хотим мыть посуду целый месяц». Она тотчас остановилась, хотя и источала обжигающий гнев. «И верно. Если начальник поймает нас как раз во время потасовки, то мы просто затянем отработку. Никто от такого не выиграет». Но я прищурилась и выступила вперед. «Струсил, Лоран?» «А тебе не терпится прохватить от моей зубастой подруги?» Не растерялся он. «Нет». Я на девушку-оборотня даже не смотрела. С чего-то мне казалось, что в этой компании лидер именно Лоран. Хотя логически это необъяснимо. И если подсказки не врут, то с ним и надо вести разговоры. Потому продолжила. «Просто я считаю драку делом бездарей. И оборотней. Не лучше ли нам определить, кто действительно сильнее? Предлагаю спор». «Какой еще спор?» Он чуть свел темные брови к переносице, но было видно, что заинтересовался. «Но задумка может быть полезной. Если выиграем мы, то ты покинешь Академию. Добровольно. И без нытья». Мои друзья хором охнули. А Виола вообще подлетела, хватая меня за руку и начиная причитать, что на такой бред подписываться не стоит, что они тут без меня будут делать. Лоран, поняв, что сильно загнул со ставкой, решил объяснить сразу за всех. «Меня со дня твоего появления эта мысль не покидает. Аланирцы многократно пытались убить моего отца. И не будь он сильнейшим магом, погиб бы еще в молодости. А сколько людей не пережили приграничную дружбу халифата? Знаю, что ты в тех делах не могла участвовать, но не представляю, как сумею когда-нибудь не содрогаться в виде черные глаза аланирца. Итак, я могу проиграть, и тогда придется уйти. Таким образом, я подведу знающих. Но ведь я уже немного не оправдала их надежды. Я была обязана подружиться с Лораном, а наши отношения в этот самый момент к дружбе не имеют никакого отношения. До дружбы путь дальше, чем из родного дома сюда. Знающим лучше прислать другого человека. Они сразу ошиблись в задумке. Им надо выбрать кого-то не с аланирскими документами и аланирской внешностью. Иначе у моего преемника тоже не будет возможности пробиться в близкий круг подозреваемого. Лоран с предубеждением отнесется к любому, даже к самому вежливому и тихому моему соотечественнику. Потому лично мне показалось требование справедливым. К тому же я собиралась просить приз, равный тому, что заявил он. А в случае, если выигрываем мы, ты отдашь переносной резерв и подпишешь бумагу, что подарил его добровольно. Что? Он все-таки удивился и спонтанно коснулся шарика на груди. «Как же я без него закончу учебу?» Я развела руками. «Дескать, наши ставки выходят полностью одинаковыми. Справедливо. И каждая группа свято верила, что именно им удастся одержать верх. О самой сделке договаривались недолго. Ее предложил Лоран. В кабинете Шолли на полке есть маленькая шкатулка. Все видели?» Я в ответ пожала плечами. Мол, возможно, и есть, я по сторонам там не смотрела. Он продолжил. «В таких шкатулках обычно хранят бытовые артефакты. Поскольку она не в магическом хранилище и не под заклятиями, значит, вещь не опасная, так что и искать вряд ли станут. Кто из нас сможет достать шкатулку, тот и победил». Я приписала условий, памятуя о том, что говорю все-таки с представителем королевской семьи. Бытовой артефакт ему и так отдадут без вопросов. И если Шолли не застанет никого из нас на месте преступления, то есть прямо у него спросить разрешение или обмануть каким-то предлогом нельзя. Затем я разглядела задумчивую улыбку Вайда и поспешила добавить. И без применения магии вообще. Лоран согласился, омрачив настроение своего приятеля-мага, который наверняка уже спланировал, как просто вытянет штуковину наружу. И если вещица безопасная, то и никак особенно не охраняется. Потому ему даже в здание заходить бы не пришлось, лишь окно распахнуть заклинанием. Хорошо. «Только выкрасть. По рукам». Лоран сказал это и сам покривился от того, что ляпнул. «Нам теперь друг другу руки пожимать, что ли?» Я, скосив глаза на вечно равнодушного Родрига, протянула вперед ладонь. Лоран также нехотя поднял свою руку, взял только за пальцы. Один раз тряхнул и тут же отдернул, подавляя отвращение. И точно так же, как я, сразу вытер ладони пиджак. Эланесса, едва-едва отходившая от шока, вспомнила о брошках, блокираторах магии, и настойчиво повторила, что мерзкому инкубу эту брошку вообще снимать нельзя ни днем, ни ночью. Все согласились, что если хоть один во время задания не будет носить такую, он проиграл сразу за всех друзей. Вайт хмуро кивнул и мигом испарился отыскать для всех брошки, которые использовали во время посвящения первокурсников. После чего... Мы все вспомнили, где находимся, и побежали в разные стороны. Мы мыть заново испачканный пол, они домывать тарелки и собирать осколки. К возвращению господина Хокса вся восьмерка изображала невинную простоту. Это начальник столовой еще не понял, что завтра кухарки не досчитаются 4 тарелок и 2 бидонов молока. Как по мне, невелики потери, если учесть, что здесь за целых 2 часа, при таких военных настроениях, никто даже зуб не потерял.